Твою мать, а сколько их было? Сколько они времени там провели? Кто именно их вел? Как они туда попали? Какое у них было снаряжение, в конце концов? И только открываю рот, чтобы все это спросить, как влазит командир Дельты. Скажите, мэм, а чем так опечален ваш учитель? Ну да, тоже важный вопрос, но несущественный. В крайнем случае, я-то могу и игнорировать приказы сорвавшейся джедайки, мне они нахрен не сдались, и если не будут принимать на себя основные удары или не будут помогать, то и нафиг их. Однако падаванка, судя по погрустневшему лицу, имеет что ответить. Нее муж погиб. А, ну теперь поня, что, соболезнуем ее горю, война забирает лучших, ух ты, а снайпер у них прокуренным басом разговаривает. Да нет, скривилась падаванка. Он монтажником-верхолазом был на Корусанте. Сорвался и неудачно упал на летящий внизу спидер. Придурок. Простите, мэм, но джедаям, насколько мне известно, запрещено. Многозначительно помахал рукой в воздухе. Да и то, как она отнеслась к покойному, настораживает. Немногим, но разрешается. Культурные особенности вида, равнодушно пожала плечами девушка. Теперь ей придется выходить замуж за его младшего брата. Так она этим расстроена, не удержался снова с какой-то ехидцей в голосе Скорч. Нет, с ней все в порядке, уже раздраженно добавила девушка. Его бабушка против. Мальчонке всего 8 лет от роду, у него еще ничего не работает, а потомство нужно срочно. Из живых мужчин в роду, только ее дедушка, так что ей сейчас очень непросто. Содержательно отвисли челюстью, похоже, все. Культурные особенности вида, опять пожала плечами та. Да ну нахрен, отряд самоубийц, блять. Я не про командос, я про нас всех, ебанутые. А все почему? А все потому, что умному мне пришлось включить мозги на полную и думать вместе с находившимся на борту клоном-командером, отвечавшим за наведение дельт, и припрячь пилота. Гениальный в простоте своей план протрезвевшей джедайки-кошки разбился о железобетонный аргумент, я бы даже сказал, бронебойный калибр доводов, а именно автотурели и оборонительных пушек самой верфи, и комитет по встрече дорогих гостей. Уронить на верфи подбитый актламатор, коих в системе хватало как цельным, но не боеспособным куском, так и частями, нет, что вы, исключено, на верфях могут быть разумные, поэтому мы лучше положим еще пару полков клонов, дадим разломать несколько кораблей, но имущество республики в обиду не дадим, и это все только ради того, чтобы совершить, тадам, отвлекающий маневр, который согласован с флотом, и все ради того, чтобы наш малопримечательный корвет спокойно пришвартовался в гипотетически свободном доке, где нас наверняка никто не будет ждать. И это все в системе, где уже 10 месяцев с самого Джианазиса идет попеременная позиционная войнушка. На тупой, в общем-то, вопрос, а почему бы не попробовать подняться на верфи с самой планеты? Выслушал тираду, основным тезисом в которой было «так никто не делает, потому что так никто не думал делать никогда». На робкое замечание, что все оборонительные пушки на верфях направлены наружу и ни одной, внутрь, к поверхности, заметил ошарашенное зависание минуты на 3. Кажется, я сломал похмельную джедайку, падаванку и весь отряд Дельта разом. Их командир, отвиснув, заметил, что может сработать, и мне, как самому умному, моментально вменили задачу по разработке безумного в своей наглости, самоубийственного, сложного в исполнении, но оттого не менее действенного плана. Концепция выглядела примерно так: флот выдвигается в сторону верфи, мы же в это время под прикрытием актламатора сближаемся с ближайшим щедрым или алмазом, берем его на абордаж, захватываем кораблик, начинаем имитацию пальбы по ВКСКНС с целью произвести таранный удар захваченным крейсером по верфям, не слишком фанатея. Короче, косплеем шахидов, которых должны подбить, это важно, а нас подобьют и даже разберут на атомы, если не все сделать вовремя. После чего в неразберихе отстреливаемся из спас-капсул в сторону планеты вместе с остатками родного экипажа. На планете же скрытно пробираемся к космопорту, захватываем грузовой шаттл с пилотами и поднимаемся на верфь. Дальше по обстоятельствам. И вот, наша великолепная семерка и ночной горшок с матюками вместо мозга уже с нездоровым энтузиазмом обсуждает детали высадки. Причем Тара, падаванка, просто как голос разума отметала самые идиотские идеи, которыми внезапно фонтанировала джедайка Шатина Дуэма. Босс, как дисциплинированный клон, корректировал возможности прохождения тех или иных участков плана, заодно задавая хронометраж и темп, А я старался не отсвечивать в этом театре абсурда, ибо очень хотел подленько отстрелиться в другую сторону, подальше от верфи, и всерьез хотел таки шандарахнуть по самим верфям у трофейным крейсерам, ибо задолбали. Урони кольцо верфи на планету и все, можно уходить из системы лет на 10, там воевать будет особо ни за что, а корветы и десантные баржи пусть дальше клепают, пушки помощнее, стрелков поопытнее и будет всем счастье по красивому выпилу дроидов в момент высадки. И Техносоюз резко на толстый кошелек похудеет. Но нет, верфи нужны, и даже не республики, а скорее всего, будущие империи, а значит, надо рисковать и придумывать лютую хрень. И да, как я и думал, мне отводилась роль типа джебеймского бегуна, резво добежать, все узнать и попытаться вернуться. Даже джедайка хотела мне компанию составить с одухотворенно обреченной мордой, ага, ей, блин, психиатр нужен, а ее на боевую операцию. Как показала впоследствии практика, недооценил я ее, ой, недооценил. Но в целом трое суток полета завершались достаточно плодотворно. После выхода из гипера мы связались с флотом, ну как мы джедайка, и напросились на аудиенцию к местному начальству. Местное начальство от джедайки отмахнулось, дескать, решили, действуйте, что от нас требуется, сделаем, корабли гробить не нужно, все счастливы. А я сидел в кают-компании корвета, ожидая, когда джедайка и наводчик-контроллер отряда наговорятся с адмиралом и недоумевал, почему они мне поверили. ЦР-25 вибрировал от попадания и орал в коридорах тревогой спустившихся под ноль щитов, выдерживая редкие попадания от пролетавших мимо дроидов-стервятников, огрызаясь на автоматике небольшими, но мощными турелями, отгоняя редкие стайки поредевших уже рядов перехватчиков. Кишка удлинителя стыковочного узла потянулась присоской к люку и с чавканьем и слабым лязгом закрепилась. Корвет не лаат. У корвета есть щит. В космосе кипел уже привычный за последнее время и осточертевший всем бой, в котором корабли республики вяло и осторожно пытались прорваться к орбитальным верфям планеты Фаерост, собирая на щиты достаточно мощную концентрированную нагрузку из залпов сотен малых орудий и средней мощности спарок-турболазеров, виляя от прямых наводок ГК крейсеров КНС. И тех, и других было много, очень много. И во всей этой внезапно возникшей вакханалии наш маленький корветик был почти незаметен, поскольку огонь вел только оборонительный. Но вместе с тем опытный пилот из разумных и явно хоть немного, но чувствительный к силе, с методичностью ястреба подошел на сближение к знакомому уже борту крейсера типа «Щедрость». Один из немногих, где экипаж, по заверениям адмирала флота и данным флотской же разведки, состоял в основном из разумных, поскольку дроиды слегка тупили, двигая корабли слишком шаблонно и как-то механически. Экстренное выравнивание давления, и мимо нас, взявших по бокам кишки откинувшегося люка на прицел, с рыком натурального тигра мелькает нечто, врываясь в коридор с шипением включающегося на ходу светового меча. Падаванка ровным голосом из-за наших спин роняет короткое вперед, и мы забегаем в коридор. Фиксер блокирует стыковочный узел, закрывая люк, и спустя пару секунд слышу лязг от стыковавшегося корвета. Все, теперь мы одни. Иду со спины, прикрывая падаванку. Дельты привычной формацией выскальзывают в коридор, и, опять только успеваю заметить, как справа налево по коридору мимо нас проносится что-то рычаще визжащее со световым мечом. Вот это скорость. Слева до самой лифтовой к мостику только трупы техников и редкие останки дроидов. А джедайка буквально улетела вправо, ближе к переходам на нижние палубы, откуда могло нагрянуть подкрепление. Что самое забавное, сирена тревоги на корабле пока молча, ла, сглазил. Вот теперь они в курсе, что мы здесь. Замерли, ждем команды от падаванки. Выдвигаемся к мостику, учитель нагонит, спокойно говорит она, так и не включив свою светошашку в нашей коробочке. Ну да, это нагонит. Жути своей скоростью это монстра с когтями и светорежиком на кого угодно нагонит. Ага, особенности культуры вида, блять. Ну, удача моя, боги или сила великая, не подведите теперь. Вдох-выдох, работаем. Примечание к части. Фух, надеюсь вернуться к прежнему темпу выкладки уже завтра. Но пока все, приятного чтения. Suicide Squad. На что мы надеялись, непонятно. То есть как раз таки понятно, на джедая. Но когда тащишь на захват корабля два батальона клонов, это одно. А когда вас, одна очень маленькая мобильная группа, джедай-хищник убивашкой падава на кораблик, где численность только экипажа за 200, это немножко другое. Но у малой численности группы атакующих есть преимущество, и оно же слабость, скорость продвижения. Главное, не дать себя зажать, и тогда хрен кто вас расковыряет. Ну мы и старались, точнее, старались дельты. Посредственные по отдельности бойцы были отличной командой и компенсировали свои недостатки потрясающей четкостью исполнения. До тех пор, пока резвящуюся черти где джедайку не обошла противоабордажная команда. Не сказать, что мы их не предусматривали, просто не так скоро. Когда мы уже добежали до лифтовых, фиксер принялся ломать заблокированные панели, а босс, развернувшись в сторону поперших в коридор жестянок, незатейливо скомандовал. «Снайп маневр Дельта», в этой фразе было прекрасно все. Четко подобранный тон покровительственно-командного голоса, своевременность приказа, аристократичная педиковатость и даже дебильность происходящего после. Позеры. Сквад моментально рассыпался по укрытиям за обломками дроидов, повинуясь четким жестам Сева. Сам снайпер сквада молча встал на колено, выцеливая амов, коих, кстати, в толпе хватало, и пробасил: «Есть, сэр. Ну хорошо, красиво, да». Падаванка все же включила светошашку и ловко стала отмахиваться, стоя по центру и собирая на себя большую часть выстрелов плазмы. «Ну ладно, пока они работают красиво, сделаем по-нормальному». Мое внимание привлек валявшийся в два, разрубленный на части, а точнее, его рука, в которой были ракетные болты. Выдвинув виброклинок из наруча, лежа на пузе, осторожно сколупнул контактную группу механизма перезарядки. Ток есть, значит аккумуляторы джедайка не перебила. Отлично. Обычно у этих Б-2 ракетное оружие на кораблях заблокировано из соображений безопасности. Шваркнет в коридоре, и тю-тю герметичность, а нам это не надо. Ну то есть наоборот. Надо, но не разгерметизировать отсек, хотя соединить пару проводков, еще один ткнуть в гнездо, раскрывая ракетницу, прицелиться из-за спины снайперящего бомбера с корчей чиркнуть проводом с питанием по плате запуска. Коротыш искорок в плате, и все три ракетных болта разом срываются вглубь коридора, разнося стройные ряды хлипеньких дроидов в металлическую кашу. Прыти наступающим это поубавило, как, впрочем, и снайп маневрящим дылтом, ибо цели резко кончились. Готово, фиксер таки закончил хакинг, а я под офонаревшие взгляды дельт плюхнул бесполезную полутушку в два на пол и, вставая, сцапал плазмомет в первого, закидывая свой стрелковый комплекс за спину. Что, что таращимся, БК не резиновый, пожимаю плечами. Отходим, хмыкнув, командует босс, прикрывая выключившую меч падаванку. В открытой шахте турболифта было темно как в жо, очень темно, и если падаванка просто прыгнула на ближайший технический уступ методом кенгуру, а командосы расчехлили лебедки на наручах, я, по молчаливому согласию идущий в хвосте, достал мину. Активировав взрыватель на движение с таймером в 2 секунды, леплю оную под порожек двери лифта, выставив второй контактный взрыватель на мгновенную детонацию. Да что, блять, вы на меня так вылупились опять. Рывок отстреленных тросов, и дельты уносится вслед за синекожей девчушкой. Удачи, парни, я как-нибудь по старинке, по лесенке. А что, у меня лебедки нет, она мне нахрен не нужна, у меня вместо нее другая приспособа, на радиус связи рассчитанная. Прыгаю на торчащую сбоку шахты хитрую тех, лесенку, служащую в том числе и направляющей для лифта, и включаю магнитные захваты. Поползли. Метров через 100 почти догоняю заканчивающих взлом дверей шахты дельт. Падаванка висит на лесенке раздраженная, видимо, предлагала уже высверлить дверку светошашкой. Пыхчу, ползу вверх, немного запыхался, но это ерунда. Босс первым обращает внимание на мою запоздавшую персону, отвлекшись от фиксера искорча, вдвоем налегающих на сопротивляющиеся замки двери в попытке ее отогнуть или, что более вероятно, оторвать. Командир Кэп, язвительность в тоне голоса все же дозированная, на грани. Вы не слишком торопились. Не хочу забирать работу у прославленных командос. Он, похоже, не понял, что в эту игру можно играть вдвоем. Хм, чего это я? Может, тогда объясните, зачем была нужна Томми? Поток его сознания прерывается звуком запуска турболифта. Да-да, нас пытаются банально раздавить. Не ожидали? А я посмотрел на датчики, где он находится, и наверху его не было, а значит, вот за этим, тыкаю пальцем вниз, где синхронно с моим движением взрывается, переклинив намертво кабинку лифта в шахте, установленная мной мина. Ты бы, это самое, ребята, от дверки-то убрал. Замечаю, как она поддается усилиям клонов, одновременно снимая с пояса гранату и закидывая ее в образовавшуюся щель. Впрочем, командосам команд не нужно, они сами отпрыгивают, что в тесной шахте задачка та еще. Дверь выразительно говорит «бым» и слегка заминается в нашу сторону, после чего от пинка Скорча проваливается до половины в пазы, открывая проход. «Стоять!» Ловлю за ногу снизу почти ломанувшегося в проход клона и кидаю в дырку вторую гранату, уже дымовую. Через пару секунд срабатывания дымов на выходе раздались характерные выстрелы с характерным шипением слепого перекрестного огня. «Дроидики, спасибо, Сев, однако разбираться будем потом. Уже заметно, что ваш босс слегка дезориентирован и поплыл, потому что у сработанной маленькой группы есть определенная и чаще всего шаблонная тактика прохождения тех или иных препятствий, вот и сейчас замечаю, как они синхронно потянулись к разгрузкам за ионными гранатами. По 4 на дроидику, чтобы перегрузить щит, и 5 секунд, чтобы расстрелять машину. В дымах, глупо, но их так учили, и более того, это забито в рефлекс. А вот то, что в условиях ограниченной видимости дроидики палят на перегрев ствола, они, похоже, не учитывают, исходя из скорости ликвидации помехи продвижения. Секундочку, парни, поднимаюсь чуть выше, перепрыгивая ко входу, и хватаю падаванку за ноги, цепляясь магнитными захватами к верхней части входа. «Вы готовы, мэм?» – спрашиваю обалдевшую недоджедайку. «Командир, что вы собираетесь?» «Полетели». Тара успела только пискнуть, отпустив руку, которая держалась за какой-то кабель на провесях. Легким движением рук отрываю форс-юзершу от стены, и согнув ноги в коленях, чтобы головой не ударилась, выкидываю ее цирковым кульбитом в коридор, слегка доводя псевдомышцами доспеха ее полет в левую сторону от входа, а сам же, достигнув потолка, расцепляю захваты и, группируясь, отлетаю с траектории выстрелов. Падая на пол, немного неудачно вытягиваю ногу, сгруппировавшись, но дроидики уже затихли. Перегрев. Рывком сближаюсь с роботом, скользя пару метров по полу в перекате, ориентируясь на тепловизор, которому дымы не помеха, а щит у дроидик не кинетический. Рука с бластером вытягивается под пленку щита в нежный, ничем снизу не прикрытый пучок разводки силовых кабелей от генератора. Пиу-пиу-пиу. Тяжелый механизм колесной машины заваливается в бок, повинуясь пинку. Сзади в другой стороне вырубается еще одна и выключается световой меч, продавливая силовой пузырь каликаидской задумки. Так, полуджедайка справилась. А вот и дельта-сквад, тоже на тепловизорах. Встаю уже смело и выглядываю в коридор, ведущий к мостику. ХМ, а в коридоре у нас комитет по встрече, и пока непонятно, кто и сколько их, но силуэты в один и в два просматриваются. Блин, дымы мешают немного, но сейчас, похоже, рассеются. Вентиляция гудит, но не так, как должна. Чшшшшшш, тихо все, уже не стесняясь, командую и активирую сенсоры шлема на максимум. Не нравится мне этот шум, да твою мать, надо было внимательнее смотреть по сторонам. Мэм, вы можете связаться со своим учителем, нас так задавит, говорю, отстреливая очередного базс-дроида. Ну кто ж знал, что на конкретно этом крейсере будут хитрые дроиды типа пистолька вместо охраны. Падаванкой так была зла, причем вполне ее понимаю, заслужил. В отряде Дельта назрел раздрай, который я самолично спровоцировал тем, что порвал бойцам шаблоны, но им это на самом деле полезно, если бы не обстановка. А вот ионные гранаты сейчас пригодятся. Я же просто возненавидел гениальность каликоидов. Долбаные жуки делают очень неприятные механизмы по своей жучачьей логике. Однако надо прорываться на мостик, а нас опять зажали. Очень неприятно зажали между лифтом и коротким коридором с закрытой бронированной переборкой в конце. Правда, с другой стороны тоже был вход, но и там стояли дроидики, обязательный атрибут безопасности кораблей КНС с живой командой. Паршиво, блин, паршиво. Ушастые мячики базс-дроидов лихо перебирали лапками, втискиваясь в проход, и пока что по большей части друг другу мешали, напарываясь на световой клинок падаванки и экономный огонь от нас всех. И хорошо, что охрана мостика не спешила покидать пост, но про нас они знали и были готовы. Где, мать ее, джедай, когда он так нужен? Мастер, нам нужна помощь. Мы зажаты возле мостика, в комлинг прошептала падаванка. Ну же, босс, я знаю как минимум несколько вариантов, как нас отсюда вытащить, но торможу специально, приходи в себя, командир, не давай своим людям в себе сомневаться. Эх, зря я так с ними на самом деле, но тут уже ничего не попишешь. Что предложишь, Альфа? Наконец разродился он, меняя картридж стебанной. Дымы. Когда дроидики перегреются, пара янок и резвый штурм, но сзади будут базс-дроиды, и их будет не видно. Фиксер, Скорч, займитесь. Отрежьте тварям доступ. Нам нужна минута. Сев, Кэп, Мэм, будьте готовы. Фух, ну хорошо, собрался. Осталось самое сложное – расковырять мостик. Дроидов можно деактивировать или с него, или с биц, но сомневаюсь, что все будет так просто. Нам еще и кораблем управлять, а в биц поперлась кошка. Мастер, отзовитесь. Учитель, отмахиваясь от прыгнувшего и располовиненного в полете дроида, продолжала вызывать ее Тара. Дальнейшие действия нашего маленького отряда суицидников слились в пару секунд. «Мэм, дверь!» — кричит Скорч. Падаванка, сделав несколько движений, срезая лапки мельтешащих в проеме дроидов, ныряет рыбкой в коридор, куда Сев и босс сметают ионки, еще две ионки и пара термалок вылетают в лифтовую шахту, после чего Скорч захлопывает дверцы, а Фиксер, выудив мультитул с резаком у пояса, парой тычков прихватывает дверь, клиня ее в таком положении наглухо. За спиной блямкает светошумовая, а за ней дымовая. Пара секунд, и босс с Севом уходит в перекат за падаванкой, которая успевает отпрыгнуть за наши спины и сместиться за угол к площадке лифтов, ловя на сайбер пару болтов от бегло перечеркнувшей коридор очереди дроидики. Начинается беспорядочная пальба, в которой я еле успеваю переключиться на тепловизор, и, вжимаясь в стену, стараюсь подползти ближе к отстреливающимся дроидам. Три ионки синхронно улетают в сторону десятков двух, пяти в один и четырех дроидик, замерших кучкой у входа. Густой дым прорезают очереди, разрыв гранаты, часть дроидов опадает, оставляя дроидик стоять со снятыми щитами и вести беспорядочный огонь вглубь коридора. Прыжок Сева с боссом, и роботы падают под почти синхронными ударами виброклинков в наручах. Я же, отталкиваясь от арки переборки, подлетаю под третью и повторяю свой фокус с простреливанием силового узла. Чисто, на автомате выдаю и вижу, как к нам, ведя падаванку за плечи, подходит Скорч и Фиксер. Переборки, командует босс, и мы с Севом разбегаемся блокировать коридор с разных сторон. Кстати, почему противники их не опустили раньше? Фиксер начинает колдовать в панели входного замка, что в дымах делать крайне затруднительно. Теперь джедайке придется постараться, если она захочет к нам пробиться. Дверь ковырялась минут пять в полном молчании, а за ней нас встретил обычный мостик с обычными неймадианцами, с экипажем из Вадин, практически без оружия. Дельты быстро и просто положили жестянок, падаванка, поблескивая светорежиком, пристроила оглушенных сынов Неймоди в уголке возле поста оператора связи. Фиксер сразу забегал за капитанским пультом, босс молча переключился на систему пилотирования, Сев контролил коридор, ему заняться было нечем, а мы со Скорчем для подстраховки решили перегрузить реактор до того, как корабль воткнется в верфи. Командир корабля, что интересно, но ожидаемо, не возбухал и молчал, прекрасно понимая, что такую махину мы таким количеством никуда не упрем, поэтому просто ждал на пару со старпомом и двойкой пилотов. Все, шутки кончились, теперь нам надо отыгрывать отморозков, причем желательно, чтобы эти еще и поверили. Но хоть и падаванка не волнуется особо, где, демоны ее задери, джедайка, нет, это не опечатка, а знаменитый акцент, поэтому в прямом обращении у босса, маневр Альфа и Дельта, а не маневр Альфа и Дельта. Примечание к части. Вчера выкладывать не стал, выкладываю сегодня. Постараюсь к концу дня еще что-нибудь настрочить, но это по обстоятельствам. Приятного чтения. Суициди Скуат. Пока Фиксер возился с переводом турелей в автоматический режим и назначением целей по новым маркерам, управление которыми должен был взять на себя не самый могучий вещедрого, а босс вводил координаты маневра, кораблик успел парой удачных залпов ГК снять щиты с толстого лукрихалка, с которого постоянно взлетали многочисленные стервятники. Разобраться в свалке космической баталии, в которую превратился очередной штурм верфи, было практически невозможно, настолько плотно висели или осторожно двигались корабли, маневрируя и даже сталкиваясь, расходясь и пылая рваными боками взрывов. Мла то и дело выныривали из-под огня ПВО, чтобы в головокружительных кульбитах выйти из боя, и, передохнув, снова ринуться в атаку вокруг постоянно огрызающегося кольца верфи и подходящих с обеих сторон кораблей. На дружественный огонь уже толком внимания никто не обращал, настолько плотное отсвечение и вспышек в свалке была сейчас орбита Фаероста. А босс уже настраивал корабль курсом по касательной вращению кольца верфи. «Че то вы сопьераетесь да елать», — ожил капитан корабля, скосив свои козличьи глазки на программу маневра и разгона Щедрова. Благо с его ракурса это было видно. «Умереть во имя республики», — загробным голосом оповестил босс. «Мы протараним верфи и уроним их обломки на планету», — добавляю с радостью на грани экстаза в голосе, после чего падаванка сделала самую безумную рожу, на которую была способна, и захохотала. «Вот это я понимаю, смех, у меня бы не получилось. Вы эспеители, это же не разумно. Вы же собираетесь убить кучу народа и на планете». Возмущение неимадианца можно было понять, но тут его старпом сделал то, за что я мог бы даже зауважать эту расу. Он с криком прыгнул в сторону босса, и пока Тара пыталась просчитать, куда получше его ударить, чтоб не сильно навредить, я, отреагировав на движение, всадил в разлетевшуюся от попадания черепушку заряд из карабина. Но роль надо отыгрывать до конца. Ничтожество, подхожу, от души пиная безголовый труп со шметками зеленоватого вещества, когда-то бывшего мозгом разумного. Струсил и захотел сдохнуть первым. Босс, а включи сирену эвакуации, пусть посмотрит из космоса, какой мы можем шикарный фейерверк устроить. Отличная мысль, командир. Пара нажатий клавиш, и по кораблю разносится сигнал экстренной эвакуации. Впрочем, оно бы и так с минуты на минуту само включилось. Мы медленно, почти лениво приближались к верфям. Надо не забыть завести для подобных целей астромеха-суицидника, чтобы мог проконтролировать на будущее подобные операции. Арчи брать с собой было жалко, но с другой стороны наша высадка на этот корабль теперь войдет в учебники. На самом деле, на нас просто не обратили внимания, поскольку мы не стреляли при подходе в слепую зону орудий, а с какой стороны абордажить щедрости я уже знал. Гы-гы, оп, а падаванка растерялась и не смотрит в сторону зависшего капитана, зато теперь он за свою жизнь опасаться будет и сделает все, что ему скажут. Скорч, кинь пару мин с таймером, говорю, приближаясь к контрольному пульту, где фиксер уже заканчивает отключение управлением корабля из неотзывающегося бица. Видимо, джедайка таки до туда уже дошла, да и баз с дроидов не слышно, хотя по времени они уже давно должны были прогрызть себе выход из шахты и приняться за переборки, а потом и за нас. Но и Сев тоже молчит, мониторя коридор, значит, все тихо. Странно, не может все быть настолько хорошо. Бомбер молча кидает в меня минами с таймером, киваю ему и вижу, как босс машет всем отход, взглянув на меня и дождавшись короткого «не ждите». Тара, выключив сайбер, выталкивает затихшего и скисшего капитана на выход. В качестве живого щита пригодится, да и не только. Опознавательные коды приоритета собственного спасения у него свои, так что спаскапсула у них приземлится с комфортом. Удачи, парни, но тут мы и разойдемся. Десяток минут до столкновения плюс-минус. И дождавшись, когда лязгнут отходящие панели переборок, зависаю над панелью второго пилота, подключая маневровые и придавая кораблю вращение. Так себе решение, но теперь КНС точно поймет, что что-то не так. В программу ведения заградительного огня ввожу корректировки по целям. Через 3 минуты Щедрый начнет палить вообще во все стороны, в том числе и прямо по курсу, а по курсу у нас верфь. Вот как раз щиты и продавит. Правда, хватит его на пару залпов. Ну, все, теперь точно все. Время уходит как вода. Втыкаю детонатор на 10 секунд и спуском срываюсь в коридор, на ходу блокируя мостик, стрельнув в панель управления створками. Реактор чуток перегрузится, но из-за включения маневровых, сделает это позже. Хе-хе, саботаж? Нет, я об этом знать как бы и не обязан. В общем, разбора не избежать в любом случае, но пока план обсуждался, я успел продумать, что и в какой последовательности подавать. На индикаторе вызова в шлеме только дельта и общевойсковой. На секунду набегу подключаюсь, но слышу сплошную какофонию из голосов и помех. Паршиво. Теперь к лестницам. Пол чуть тряхнуло от взрыва, и сейчас из космоса все желающие видят, как плюнуло огнем из мостика, разорвавшись, бородиевая мина. Крейсер пришел во вращение, что уже можно скинуть на замыкание в цепи управления, и огрызаясь огнем, набирает ход в сторону стального кольца доков, опоясывающего планету. А моя задача теперь добраться до спас-капсул. Их больше, чем экипажа, поэтому есть шанс, что отстрелит не все. Авантюра чистой воды, но в крайнем случае прыгну в космос в сторону наших. Там таких, как я, должно быть прилично, авось найдут. Шутка, конечно, но 20 минут в открытом космосе у меня есть. А еще я видел транспортный шаттл палубой выше от спас-капсул, так что успею, наверное. Так, отставить херню думать, Пока ноги перебирают ступеньки, ведущие на интересующий меня уровень мимо редких останков дроидов в один, со следами коротких, но точных выстрелов на корпусе. Значит, дельты тут уже прошли. Прекрасно, путь расчищен, можно не волноваться, но у нас разница уже в 1,5 минуты примерно, а таймеры мы не синхронизировали и не включали. Ни мой косяк и ни мое командование, а значит, и не мне отвечать. Была, конечно, мыслишка спереть и этот кораблик, но один я его не вытащу. Тут нужно как минимум 20, большая половина из которых, техники, больно нежные у здоровых кораблей, системы питания и реакторный отсек, за которым надо следить постоянно. И все же, как классно легким бегом идти по опустевшим палубам. Шик, блеск, красота, о, а вот и опостылевшие пистейки. Отключенные лежат, повреждений нет. Чуть притормаживаю, заглядывая в тех, люк, ва, да их там не меньше пары сотен. Таки джедайка успела добежать до бица. Ну, значит, жива, кошатина. Это хорошо. Тыкс, корабль вздрогнул. Ага, значит, его разносить начали. Прекрасно, надо поспешить. Ля-ля-ля, жу-жу-жу, по секрету всему свету я подлянку подложу. Хы-хы, всегда бы так, пофмастер Вулваторис. А, Гуана, бесит. Мысленно возмущаюсь, вырезая очередную пачку Б1, подвернувшихся под руку. Сначала отправили на это глупое задание, потом начались эти дни, а затем я узнала, что теперь вдова. Это ж сколько мороки теперь. Дроиды что-то пищали, разрезанные надвое, чуть раздражая, но все-таки справлялись со своей ролью антидепрессанта. Мне всегда, чтобы успокоиться, нужно было что-нибудь разбить. Меня пытались отучить от этой привычки в храме, но не получилось. Хотя я теперь предпочитаю подобным заниматься без посторонних глаз, а то начнется опять. Злость ведет на темную сторону и так далее. Да свали ты, дроидика. С помощью силы толкаю перекатывающийся колобок вдоль коридора, сметая стройный ряд дроидов. Я так и не заметила, каким образом оторвалась от нашей группы. Ну да ладно, падаваночка у меня умная, да и клоны вроде ничего должны быть, справиться. Ну, судя по взрывам неподалеку, справляются, я надеюсь. Аркха, уже буквально рычу на этих бесящих Б2, что пришли по мою душу. Да, разрубаю первого, как часть туловища второго скатывается на пол, же, третий отправляется пинком в полет, вы. Протыкаю мечом третьего и четвертого, в которого тот врезался, меня, когтями вырываю утопленную голову пятого, достали. Последний разбился на запчасти, помяв шлюз после силового толчка от меня. Внезапно моего носа достиг божественный аромат, истинное наслаждение. Его не передать словами, словно само ощущение экстаза проникает тебе прямо в нос. А если попробовать то, что издает этот запах, то, предвкушающе облизнув губы, вырезаю проход в помещение, ибо дверь безнадежно заклинила. Это оказалась богато обставленная каюта, не имадианца, наверное. И, да, она сразу же попалась мне на глаза. Это сокровище. Никогда не думала, что найду ее на корабле. Лунная мята. Чуть ли не обтираюсь лицом об этот кустик в горшке, наслаждаясь ароматом. В груди как-то само зародилось мурлыканье. Вот оно, решение всех проблем. Аккуратно кусаю листик и прожевываю. Ах, какой же кайф, мрням. Через пару минут я пришла в себя уже в отличном расположении духа и с чувством свежести, что ли. Так, теперь нужно делать дела. А то, как вспомню, что творила недавно, так стыдно становится. Обглоданный кустик так и остался стоять стыдливыми голыми веточками в углу. Надеюсь, об этом никто не узнает. Забираюсь в спас-капсулу, коих обнаружилось аж 5 штук, хм, да тут просторненько. И даже не пристегнувшись, сверившись с собственным таймером, даю команду на отстрел. Предугадать направление отстрела спас-капсулы невозможно, особенно на вращающемся корабле, но мне это и не надо. Я умный попадун, ага. Я просчитал время отстрела, и примерно сейчас меня выкинет в космо. За те 4 секунды, что спас-капсула неслась по рейлингам системы эвакуации, я успел перематерить себя всеми страшными словами на свете. Неймадианские спас-капсулы имеют обзорный фонарь и небольшой запас хода. Так вот, время прохождения рейлингов я не учел, как и скорость разгона, а она отличалась. Я-то судил по нашим, акклиматорским. Шайтан-труба выплюнула меня аккурат в сторону планеты, да еще и в сторону войск КНС. Не-не-не, нахрен мне такое счастье. Бля, что ж делать-то? Мимо пролетели чьи-то обломки. До столкновения щедрого примерно минута с лишним, надо что-то думать, скорректировать, что ли, капсулу в сторону плане. Блять, ваа, су, ка, ебаай. Пересчитав конечностями практически все выпуклости и часть впуклости в кабинке спасюка, цепляюсь рукой за центрифугу, в которую превратилась капсула, и судорожно закидываю себя в ближайшие кресла, вцепившись в ремни безопасности руками. Ёж твою вож, щедрого таки разобрали, и меня сейчас вместе с обломками и взрывной волной куда-то откинет. А вот это я не предусмотрел. Доигрался, блять, всесильным неубивашкой себя возомнил, твою мать, нахрен. Так, надо хотя бы систему взвывшей автостабилизации включить. Топливо сожрет, конечно, дофига, но хоть пойму в этой карусельке, где я, оттолкнувшись от панели рукой, включаю магнитные захваты на ботинках. Совсем расслабился. Это нужно было сделать в первую очередь. Так, теперь пара шагов к креслу управления, отстегнуть тревогу, включить автостабилизацию, рывок, и картинка перестает вращаться. Прекрасно. Еще бы от невесомости так не тошнило, было бы совсем хорошо. Апа, плохо. Очень-очень плохо. Не отрывая взгляда от того места, куда несется спасючка, лихорадочно начинаю пристегиваться. Тревога столкновения в спас-капсуле чуток похожа на ту, которая в крейсере, но другая. Сейчас тормозные сработают. Ага, уже и гравитацию чую. Блин, блин, блин, блин, блин, бля, бля, бля, бля, бля, бля. Висеть на ремнях безопасности не очень приятно. Я и не стал, отключившись не столько от рывка незатянутых местами ремней, сколько от резко навалившейся гравитации и инерции, что набрала спас-капсула. Воткнувшись и пробив собой внешнюю панель склада верфи Файроста, я пытался понять, что произошло за последний час, и вообще, что это было, и почему с момента, когда я встретил этих долбанных джедаев, у меня слегка отключились мозги. Нет, первое, что я сделал очухавшись, проинспектировал броню, целостность сотка, автоаптечка не сработала, повреждений нет, спас-капсула цела, но горит индикаторами атмосферы. Прекрасно, можно выходить, только ремни срезать. Рывком перерубаю фиксирующие и заклинившие пряжки вибролезвием с наруча и спрыгиваю. Еще минута добраться до неудобного люка, выпнуть его, отстрелив крепление, и осторожно выглянуть. Никого. А нет, такие копошения ремдроидов-паучков от каликоидов слышу, но это сверху. Выползаю из лючка спас капсулой и осматриваюсь. Прикольно меня закинуло. Склад и склад. Ага, упаковочного материала склад. Ну или точно чего-то не самого важного. Шваркнулся по закону подлости ровно между стеллажей, а наверху действительно колупали разводку энергоканалов в пробитой дырке, накрытой щитом, тройка ремдроидов. На меня они внимания не обращали. Хорошо, меняю цвет камуфла на более темный, смотрю на панель вызова и замечаю цикличный вызов от джедайки. Включаю ответ. Тишина. Хреново. Я на верфи. И я один. Где-то рядом, видимо, бегает джедайка с неисправным камлинком, а я ей даже координаты свои сбросить не могу, как и ее найти. Дельта Итара вне зоны доступа. Общевойсковой канал по-прежнему забит помехами, стало только хуже. Значит, надо примерно определить, где я, а что делать, если уж сам виноват. Начинаем думать прямо сейчас, а для этого надо выйти. И если пока вокруг рухнувших спас-капсул суета не поднялась, надо думать, как ее избежать и дальше, а по возможности вообще свалить отсюда. Хочу домой, ага, куда-нибудь, но туда, где у меня будет дом. Сам построю, если надо, но тут сейчас быть не хочу, точно. Мне нужен рабочий терминал или разумный без оружия. Возвращаюсь в спас-капсулу и режу половину ремней, имитируя отход, достаю из бокса ИРПы, не весть что, но наклоновский метаболизм потянут маленько, и забираю аптечку. Просто для того, чтобы выкинуть ее за груду коробов, а все ИРПы, кроме одного, сгрузить в ближайший ящик. Отваливаю в темный уголок и слежу за ремонтниками. Работы у них не сказать, чтобы много, дырку я проковырял приличную, но их задача перекинуть провода для дальнейшей заварки дыры. А вот куда они пойдут потом, очень интересно. И главное, как, техотсеков я пока не заметил. Распечатываю неймадианский сухпай, и сняв шлем, начинаю жевать какой-то приторно-сладкий батончик. То, что меня заметит, не волнуюсь. Отходы я закрыт стеллажами, да и откидывание дверей замечу. Хм, а может, по поверхности прогуляться, оставлю как вариант напоследок. Блин, да как они эту дрянь едят. Тьфу.